Жизнь с избытком – это жизнь молитвы. Жизнь с избытком, которую дает Иисус Христос, характеризуется усердной молитвой. Поистину, она может быть названа жизнью молитвы, потому что отношение к Богу соединено с общением и усиленной молитвой. Одна из причин, почему эта жизнь с избытком, заключается в том, что она зависит в этом избытке всецело от Бога. Всем, кто просит о ней, Он дает с радостью жизнь. Однако мы не должны думать только о себе, когда думаем о молитве. Хотя это правда, и вы не имеете, потому что не просите. Так говорит Иаков в 4 главе 2 стихе. Господь Иисус приглашает нас такими словами. Просите, и дано будет вам. Но весьма в большей мере Господь открывает, что молитва влияет на других, не нашего небольшого круга. Выслушайте его слова, сказанные ученикам. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Видя трагическую нужду множества народа, Иисус побуждал учеников своих молиться, чтобы Отец выслал достаточное количество тружеников для облегчения их нужды. Он чувствовал, что молитва много помогла бы этим людям. Мы видим также и в других случаях его настойчивость в отношении молитвы, имеющей связь с всемирным служением Церкви Христовой. Это было, когда он должен был вознестись к Отцу после своего воскресения. Он сказал, «И так написано, и так должно пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Ясно, что ученики поняли эти слова как повеление. Много молиться. Потому что в Деянии святых апостолов в первой главе Лука и описывает, что они это совершали по его вознесении. И пришедшие взошли в горницу. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и братьями его. Перед тем, как выйти на великое миссионерское поле, которое принесло бы миллионы душ со всего мира к ногам Спасителя, они должны были научиться молиться усердно. Еще один пример поможет иллюстрировать последствия молитвы. Во втором псалме мы имеем ясное описание последнего великого восстания людей. После плодотворного и благословенного тысячелетнего царства Христа на земле, невозрожденные люди не примирятся с Богом и воспользуются случаем восстать против Господа. Псалмопевец пишет, «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстали цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Расторгнем себя оковы их. Что же делает Господь в таком кризисе? Мы могли бы думать о разных путях, которые Он мог бы избрать. Но путь, который Он избрал, весьма удивительный для нас. Он обратился к Сыну Своему, Господу Иисусу Христу, и сказал Ему, «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе». Так отвечает Бог на восстание грешного мира. Он приглашает Сына Своего совершить молитву. Если вообще вы задумаетесь над серьезностью молитвы, ее важностью, помните это. Второй псалом делает ударение на большую важность молитвы в очах Божьих. Есть и другие указания, которые это подтверждают. Например, мы читаем, то со времени своего вознесения к Отцу, на престоле Его, Господь Иисус Христос постоянно молится. Читаем в послании к евреям 7 главе 25 стихе. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Еще в 9 главе 24 стихе. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». А также в послании к римлянам 8 главе 34 стихе апостол Павел говорит, что Господь Иисус, находясь одесную Отца, ходатайствует за нас. Если мы когда-нибудь станем подобными Ему, то мы должны быть похожими на Него и в наших активностях для Него. А из этих мест Священного Писания следует, что Он в продолжении веков постоянно молится о Своих чадах духовных. Рассматривая эту мысль далее, мы приходим к заключению. Жизнь с избытком, которую Он предлагает нам, осуществиться не может, если мы пренебрегаем молитвой. Он сказал, «Без меня не можете делать ничего». И как мы уже видели, Иаков ясно сказал, «Вы не имеете, потому что не просите». Литей Божий есть. Это жизнь с избытком, но она связана с определенным путем, которым она приходит к нам. Этот путь или канал является молитвой. Поэтому мы теперь должны рассматривать этот интересный, побуждающий к размышлению предмет. Каково учение Библии о молитве? Если это только повторение слов и фраз перед алтарем или неясное повторение малопонятных выражений из старого молитвенника? Когда мы молимся, что-нибудь случается? Если так, то ответ пришел для нас лично или людей, которых мы упоминали в молитвах перед Богом? Итак, о чем мы должны молиться? Есть ограничения для просьб наших? Библия отвечает на все эти вопросы. Когда мы рассмотрим их один за другим, я надеюсь, что вы также получите желание жить жизнь молитвы. Это не означает, что вы должны закрыться в вашей комнате и проводить всю свою жизнь на коленях. Однако это свидетельствует, что мы будем чувствительны по отношению к факту близкого присутствия Божия с нами, что Он всегда готов выслушать вашу молитву во имя Сына Его. Это означает, что вы можете прийти к Нему во всякое время, днем или ночью, наедине или среди толпы людей. Это означает, что вы можете всегда вознестись к Нему душой, хотя руки не подняты к небу и глаза ваши не закрыты. Вы знаете, что Он немедленно обращает внимание на крик вашей души. Это означает, что вы можете жить всю вашу жизнь в сознании, что вы имеете с Ним соприкосновение. Это станет характеристикой вашей жизни. Престол Его благодати не будет казаться вам отдаленным. Молитва станет вашей хорошей привычкой. Вы будете жить и дышать воздухом неба, час за часом сознавая, что Ты, Боже, видишь меня, Ты, Господи, слышишь меня. Если вас эта истина беспокоит, позвольте мне прибавить нечто важное. Во-первых, такая жизнь молитвы есть, благословение возможно, так долго, как вы будете помнить, что вы дитя Божие и что Христос живет в вас. Фактически, это Его жизнь в вас. Жизнь Христа – жизнь молитвы. Он живет для молитвы. Если вы подчинитесь Ему, этой Его жизни в сердце вашем, то вы будете возрастать в желании проводить время и отдавать силы для пребывания в Его присутствии, Отца Небесного. Дети в нормальном положении всегда хотят быть в присутствии своих родителей. Нет исключения в этом отношении. Надо Божие. Второе. Помните, что Дух Святой живет в вас, и Он постоянно занят общением с Отцом. Сам Дух ходатайствует за нас, говорит апостол Павел. В другом месте мы читаем, что Он наш учитель и вождь. В результате мы можем положиться на Него, чтобы Он учил нас молиться и хранил жизнь нашу в атмосфере молитвы. Мы также можем довериться Ему, что Он силен укрепить нас, чтобы мы молились с влиянием. Другими словами, Бог позаботился о том, чтобы мы имели чудные переживания в жизни мы молитвы, сознавая все время, что Он с нами и заинтересован нашими молитвами. На следующей неделе мы надеемся рассмотреть важные стороны предмета «Жизнь молитвы». Аминь.